Гаага, 22 июня 1882 года. Будь я в порядке, и если бы я мог устроиться так, как нужно, с каким удовольствием я сделал бы здесь в залах несколько этюдов. Я теперь лежу в другом зале, с постелями или койками без занавесей. Вечером в особенности или ночью здесь получаются своеобразные эффекты. Врач как раз такой, какой мне больше всего нравится. В нем есть многое от рембрандтовских голов, прекрасный лоб и очень симпатичное выражение лица. Я надеюсь из него кое-что извлечь. Теперь я буду обращаться с моделями, как он с больными. Буду попросту хватать их и без разбору сажать в ту позу, какая нужна. Удивительно, какое у этого человека исключительное терпение, когда он сам натирает, мажет и всячески возится с больными. Лучше всякого санитара. И как он умеет рассеивать сомнения и сажать людишек как раз в то положение, какое нужно. Тут есть также старик, который был бы превосходен для фигуры святого Иеронима. Худое, длинное, жилистое, коричневое, морщинистое тело с превосходно выраженными сочленениями. Можно впасть в меланхолию от желания иметь его моделью. Мне кажется, что врач здесь, в этом классе, много проще обходится с больными, чем в более дорогом. Тем лучше. Здесь, как видно, не так уж боятся причинить боль, как в высших залах. Здесь, например, они очень быстро, без особых формальностей и комплиментов, вводят катетер в пузырь. Что же, по-моему, тем лучше. Повторяю, здесь не менее интересно, чем на станции в зале третьего класса. Если бы только я мог работать.